Шар исчез. Семён подошел к столу. Даже следов не осталось. Ну, это можно было предвидеть. Да хрен с ним, с шаром! Завелся Мар. Нет, не получится, Семён, из тебя бизнесмена. Не умеешь ты деньги делать, и все тут. И весь сказ. Так я же и не бизнесмен. С трудом прячу улыбку, сказал Семён. И никогда им не буду. Вот еще. А кто же ты? Опешил Мар. Кто? Вор с прикрытием. Забыл, что ли? Семён от души расхохотался. Медальон не нашелся, что ответить. Действительно, чего это я? Однако, ты меня сейчас уел, так уел. Да, забылся я, факт. Увлекся. Виноват, больше не буду. Снимаю все свои опрометчивые заявления, как несостоятельные и вредящие нашему воровскому делу. Хотя бесплатное вытаскивание миров с обратной стороны диска в кодекс тоже не укладывается, учти. Украсть мир, пожалуйста. А вот благотворительностью заниматься. «Слушай!» – вдруг радостно воскликнул Мар. «У меня гениальная идея появилась. И впрямь, давай при случае украдем какой-нибудь мир и потребуем с его жителей бешеный выкуп. Вот где куш сорвем-то!» Семён не ответил. Откуда-то издалека, со стороны города, донесся частый колокольный звон. Семён обернулся. Над зубчатой стеной в небе расплывалось багровое зарево, отсвет неистового жаркого пламени. «Пожар у них, что ли?» Озаботился Семён. «Вон как горит! С ума, что ли, все подсходили? Весь город подожгли, идиоты!» «Вот именно!» Враз поскучневшим голосом сказал Мар. «Именно, что с ума посходили. Наверное, решили, что конец света настал. Ох, и много народа по всему здешнему миру этой ночью с катушек сдвинется и погибнет. Это ты да я в курсе, что на самом деле произошло, а прочее... Надеюсь, сынок Вуди в этой горячке не пострадает. Жаль будет, если его рецепт молодости вместе с ним пропадет. Я так надеялся, что ты тем рецептиком когда-нибудь попользуешься». «Не будем заранее парня хранить», — отмахнулся Семён. «Он-то ведь тоже в курсе насчет исхода. Сообразит, надеюсь, что к чему. Да и вряд ли Вуди еще до соседнего города добрался. Тарантайка, это тебе не гоночный автомобиль. Меня другой интересует». Семён ткнул пальцем в небо. «Видишь?» «Вижу», – прошептал Мар. Серебристое облако за время их беседы сильно увеличилось в размере и рассыпалось на множество отдельных блестящих крупиц, хорошо различимых даже на фоне звездного неба. «Прыгалки чужих», – бесцветным голосом сказал Мар. «Целая армада. Значит, тутошняя луна на самом деле один из миров чужих. Вот так-так. Увидели новый мир и сразу рванули посмотреть, что оно такое. Оперативные сволочи». «Теперь мне понятно, откуда появилась легенда о лунных чертях, которых колдуны на землю сбрасывают». Семён смотрел в небо, как завороженный. «Это прыгалки на полном ходу в атмосферу врезались. Вон оно что. И сгорали. А из этого следует, что хранилищный мир как находился в реальности, так и находится. Только до этого он был невидим. Или я ошибаюсь? Может, все-таки другое пространство-время? А НЛОшки сюда случайно попадали. Через точку контакта с исходным измерением. Интересная проблема». «Думаю, нам сваливать отсюда пора, а не рассуждать о всякой чепухе», — нервно произнес Мар. «Вон сколько прыгалок налетело. Кокос на варенье. Сваливаем, Семён, сваливаем. Они же чужие, если тебя найдут, все тебе припомнят. И окаменевшего Альфу, и горелые прыгалки в безопасном мире, и драконье дерьмо посылкой. Шкатулку из мавзолея тоже припомнят. А главное, из-за магического золота тебя запытают. Они же не знают, что золото давным-давно в слим превратилось». «Ты прав», — Семён помрачнел. «Жаль, если чужие этот мир испоганят». «Каждому свое», — философски заметил Мар. «Как на роду написано. Авось не испоганят. Посмотрят и улетят. Куда двигаем-то?» «Куда хочешь». Семён смотрел на небо. Прыгалки были уже близко. Настолько близко, что их можно было рассмотреть каждую в отдельности. «Стоп. Никуда хочешь, а в мир, где есть хорошая мастерская по ремонту волшебных вещей». «Зачем?» — с подозрением спросил Мар. «Меня, что ли, ремонтировать? Так я в полном порядке. А если чего порой ляпну не то, Так это вовсе не поломка, а образ мышления такой, своеобразный. Браслет ремонтировать будем. С досадой ответил Семен. Тебя-то зачем трогать? Такие, как ты, и не ремонтируются, и не лечатся. Вообще. Ага, успокоился Мар. Тогда нам в мастерской мир надо. Уж там спецы так спецы. Все починят. Было бы чем заплатить. Я тебя прямиком в гостиницу доставлю. Есть у меня ее прямой адресок. А там видно будет. Ну, поехали. И преображенный исходом безымянный мир тут же исчез, сменившись новым миром, мастерским. Вернее, гостиницей, находящейся в мастерском мире. Судя по всему, гостиница была не из последних. Помпезные хрустальные люстры на высоком потолке, декоративный пенный фонтан посреди необъятного холла, стены, украшенные искристой цветной мозаикой, белый мраморный пол, как минимум пятизвездочный отель. Проходя мимо фонтана, Семен почувствовал запах хорошего вина. В фонтане явно была не вода, и Семен решил накинуть отелю еще пяток звездочек. А еще он решил не кутить и взять номер попроще, подешевле. Ежели у них тут в фонтане дармовое шампанское льется, то и цены на проживание наверняка соответствующие, не маленькие. Дежурный портье у стойки регистрации был сама любезность. «Добро пожаловать в Эдем, уважаемый святой отец! Какой номер желаете? Согласно сану или по вашим имеющимся возможностям?» Семен только сейчас сообразил, что не успел изменить одежду. Так и заявился в гостиницу в сутане, под поясанной веревкой и в деревянных сандалиях на босу ногу. «Согласно сану и имеющимся широким возможностям», – надменно сказал Семен, припомнив гостиницу в размытом мире, обошедшуюся ему в 6 золотых, добавил. «Любой приличный номер, только не баронский. Насчет ужина я после распоряжусь. Скажи, чтобы линия связи в номере была». Торопливо подал голос Мар. «Надо в новостных линиях полазить. Давненько я там не был. Глядишь, что интересное откопаю». «Да, и пусть в номере обязательно линия связи будет», – требовательно указал Семен. «Не для работы надо. Обязательно, ваше святейшество?» Без тени иронии согласился портье. «Для нас большая честь ваш визит. Именно такой номер у нас как раз сейчас свободен. Прошу». Портье с поклоном протянул Семену жетон доступа в номер. «Точно не баронский?» Сомнением глядя на прямоугольник, переспросил Семен. С лицевой стороны серебряной пластинки была вычеканена корона. «Разумеется», – вежливо ответил портье, и Семен взял протянутый ему жетон. В тот же миг Семен оказался в предложенном ему номере. Гостиничная транспортная магия работала безукоризненно и даже чаевых не требовала. Портье не соврал, номер был не баронский. Номер был по меньшей мере королевский или императорский. Главная комната размерами была ничуть не меньше холла и обставлена с вызывающей роскошью. Позолоченная мебель в стиле рококо, дизайн от Людовика XV. Повсюду по стенам и потолку зеркала и алый шелк. Паркетный дубовый стол сиял тщательной полировкой. «За кого он меня принял-то?» – в раздумье пробормотал Семен, оглядываясь по сторонам. «За папу римского, что ли? Всидискового? Вот поменьше надо было гонору держать». Расстроенно заметил Мар. «Ох, и в копеечку нам этот номер влетит. Монет в 50, как пидать. Опять неучтенные расходы. Ох-охо. Ну ладно. Главное, что линия связи здесь где-то должна быть. Давай поищем, раз такое дело. Раз ты жетон взял». «А назад мой заказ никак нельзя переиграть?» Спросил Семен, превратив монашеское одеяние в легкий спортивный костюм и приступая к осмотру своих временных владений.